искушение. Мне исполнилось 15 лет, когда мой отец серьезно заболел и вынужден был уволиться с работы. Наша семья стала испытывать большие трудности. Мама старалась экономить на всем, но мы почти всегда жили в долгах. И вот мне, старшему из 8 детей, улыбнулось счастье. После долгих поисков работы я наконец устроился бухгалтером. Но мой начальник оказался скупым, жестоким человеком. Он использовал мои трудные обстоятельства для своей выгоды и платил так мало, что я почти не мог помогать родителям. После того, как я покаялся, начальник стал хуже относиться ко мне. Как и многие безбожники, он считал, что христианство – это своего рода ширма, за которой скрывается обман и лицемерие. Потому он подозрительно и придирчиво следил за каждым моим шагом. Работать мне становилось все труднее и труднее. Я часто обращался к Богу за помощью, искал у Него защиты, и Господь помогал мне. Однажды начальник вручил мне крупную сумму и несколько счетов и велел срочно оплатить их. В тот день он отпустил меня пораньше, потому что некоторые клиенты жили далеко. К последнему из них, господину Вольфу, я пришел только к вечеру. Хозяина дома не было. В ожидании его я стал пересчитывать оставшиеся деньги. И вдруг обнаружил лишнее. Я несколько раз пересчитал расход, проверил счета, но 100 гульденов так и оставались лишними. Поняв, что начальник ошибся, я быстро сунул деньги в карман. В этот момент в комнату вошел господин Вольф. Я дал ему счет с деньгами, он расписался, и я ушел. Дома меня ожидало печальное известие. Владелец дома, в котором мы жили, заявил, что заберет нашу мебель, если мы завтра же не заплатим за квартиру. Отец в бессилии вздыхал, мать плакала. «Неужели ничего нельзя сделать?» – сквозь слезы спросила она. «Это же несправедливо – забрать все за 100 гульденов». «100 гульденов?» – обдало меня жаром. «Они лежат у меня в кармане. О них никто никогда не спросит и не вспомнит». Я хорошо знал своего рассеянного и забывчивого начальника. В моем сердце началась жестокая борьба. Я ушел в свою комнату и упал на колени. Искушение было настолько сильным, что я не мог молиться, а только плакал. Подавленный нуждой и безвыходностью, я поднялся с колен. «Может, надо воспользоваться этим удобным моментом и взять деньги?» – думал я. «Начальник богатый, 100 гульденов для него – мелочь». Он ни в чем не знает нужды и вряд ли заметит недостачу, а для нас 100 гульденов – целое состояние. Они избавят родителей от переживаний и сохранят нашу мебель. Я имею право на эти деньги, потому что хозяин несправедливо платит мне мизерное жалование. Это, наверное, сам Бог так устроил, что начальник ошибся и дал мне больше денег. Достав счета и квитанции, я еще раз сличил их. Все сходилось. Не обнаружив ошибки, я решил отдать 100 гульденов родителям, чтобы они заплатили за квартиру. Я уже открыл дверь, чтобы выйти, как вдруг мое сознание пронзили слова из Библии. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Я замер. Бог никого не искушает. На самом деле меня постигло настоящее искушение. Неясность, наполнявшая мою душу, рассеялась. Нет, я не хотел присваивать чужие деньги. Став на колени, я начал молиться. Я просил прощения за то, что допустил греховную мысль оставить себе чужие деньги, и благодарил Бога за победу, за то, что Он сохранил меня от греха. Господь освободил меня из сетей искушения. Я пошел к родителям и утешал их тем, что Бог не оставит нас. Он обязательно поможет, хотя мы и не представляем, каким образом. Утром, как обычно, я пришел в контору. Начальник уже был на рабочем месте. Когда я вошел, он недоверчиво посмотрел на меня и глянул на часы. «Вот квитанции, господин», — подошел я к столу. «Хорошо, положи их в шкаф», — отрывисто сказал начальник. «Может, вы посмотрите, все ли здесь в порядке?» — попросил я и положил документы на стол. Удивленно и, как мне показалось, с досадой он пробежал глазами по цифрам. Затем, отложив бумаги в сторону, он снова взялся за ручку. «Чего ты, собственно говоря, ждешь?» — сердито смерил он меня глазами. «Я хочу знать, все ли там в порядке». «Я бы сказал, если бы что-то заметил», — буркнул он. «А теперь будь добр, занимайся своим делом». «Вчера вы мне дали на 100 гульденов больше, чем значилось в счетах», — сказал я и положил перед ним деньги. Лицо начальника как-то странно вытянулось. Он растерянно посмотрел на деньги и чуть слышно произнес: «Хорошо». Со спокойной совестью я пошел на свое рабочее место. Мне казалось, что этот день никогда не кончится. Самые противоречивые мысли роились в моей голове. Я не мог объяснить себе реакцию начальника, доволен он мной или нет. Но больше всего удручало печальное положение нашей семьи. Я чувствовал себя несчастным и беспомощным от сознания, что ничем не могу помочь родителям. Но Бог ободрил меня, напомнив свое обещание: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это утешало меня. Перед обеденным перерывом я набрался мужества и коротко рассказал начальнику о бедственном положении своих родителей. Затем попросил выдать мне наперед часть жалования. Как всегда грубый и невежливый, он отказал мне. С огорченной душой я направился к выходу. В дверях меня остановил старый почтенный швейцар. «Что между вами произошло?» – поинтересовался он, кивнув в сторону уходящего начальника. «Ничего особенного. А почему вы так спрашиваете?» «Я понял, что у него какой-то непорядок в денежных делах», – приглушенно сказал швейцар. «Никогда не спросил бы тебя об этом, если бы не знал его. Вчера вечером он велел мне пригласить в контору полицейского, а сегодня тот чуть свет был уже здесь. Я очень переживал за тебя. Ты еще молод, а искушение велико. Начальник предполагал, что ты присвоишь деньги, и хотел арестовать тебя при отчете». «Благодарю вас», – пожал я руку доброго старца. «У меня все в порядке». Долго я ходил по улицам города, осмысливая сказанное швейцаром. Как удивительно сохранил меня Бог в минуту сильного искушения. Мое сердце трепетало от радости, несмотря на то, что дома по-прежнему царила нищета. «Господь мой помощник», — воскликнул я, не в силах скрыть внутреннее волнение. «Буду надеяться на Него. Он не оставит нашу семью в нужде». И вдруг я почувствовал на своем плече чью-то руку. Это был господин Вольф. «Ты заставил меня пройти не одну улицу», — приветливо сказал он, пожимая мне руку. «Швейцар сказал, что ты обедаешь дома. Я пошел следом за тобой, но ты почему-то отправился в другую сторону». «Я сегодня не намерен был обедать», — ответил я. «Господин Вольф пригласил меня с собой, сказав, что хочет со мной пообедать и о чем-то поговорить. Мы зашли в столовую. Господин Вольф заказал обед и стал рассказывать мне о том, что он видел, как я спрятал в карман 100 гульденов. Он сильно переживал, чтобы я не стал вором, позарившись на чужие деньги. Господин Вольф сразу же пошел к нашим соседям и расспросил их, как мы живем. После разговора с ними он понял нашу проблему и весь вечер не переставал молиться обо мне. С волнением слушал я господина Вольфа и удивлялся милости и заботе Божьей. Совершенно чужой человек молился обо мне в тот страшный решающий момент, когда я чувствовал себя одиноким, лишенным всякой поддержки. «Вы за меня молились?» – переспросил я. «Да», – скромно ответил он. «Господь побудил меня молиться о тебе. Я верю, что Он услышал меня. Сегодня утром я был у твоих родителей и у владельца дома. Он согласился подождать деньги за квартиру. Узнав, что я получаю мизерную плату, господин Вольф предложил мне лучшее место, и я с радостью согласился. Господин Вольф сам все уладил с моим начальником, и уже на следующий день я пошел на новое место работы. Он взял меня в свою контору. Начальник выдал мне 100 гульденов на прощание, и мы заплатили за квартиру. И еще господин Вольф привез нам продукты. Это было сверх наших ожиданий. Скорбь в нашем доме сменилась радостью и хвалой Богу. Так Господь сохранил меня от греха, и я не взял деньги, принадлежащие моему начальнику. Грех – это великое зло, и Бог может уберечь нас от греха, если мы только будем слушаться Его».